Глава вторая. Странный купец. В долине лежал небольшой городок. Он служил перевалочным пунктом для караванов, везущих товары из морского порта в столицу и обратно. Местные снабжали служителей храма провизией и прочим необходимым. В каменных домах, несмотря на жару, всегда горел огонь. Теплый свет лился из арочных окон. За низкими узорными оградами цвели османтусы и олеандры, нежно пели соловьи и звенели фонтаны. Руми долго любовалась окружающим великолепием. Здешние фениксы жили ленивой, размеренной жизнью, потому приход караванов был единственным событием, способным расшевелить их. Каждый обязательно приветствовал Руми и поздравлял. Она вежливо и спокойно отвечала на вопросы о родителях, хотя внутри все сжималось. Фениксы нелюбопытны и сверх меры не лезут в чужие дела. Свежую ссадину обработали, дали вкусной еды и проводили до главной площади города на пересечении четырех дорог. Сегодня караванщиков собралось необычайно много. Везде на площади стояли ящики, тюки, сундуки, груженные животные. Торговцы делились новостями на разных языках. Прибыли все. Драконы в темных тяжелых халатах, перетянутых поясами из кожи и китового уса. Эльфы в белых сюртуках и лиловых плащах. Оборотни, сбросившие с себя меховые шубы и вытирающие вспотевшие лица платками. Драконы хорошо знали Руми, потому поспешили выразить почтение и показать новые диковинки из своей страны. Руми разглядывала и музыкальные шкатулки, механизмы внутри которых производили сложные мелодии, и сундуки с секретом, в которые можно спрятать важные вещи, заводные игрушки. Однако денег Руми не хватало даже на самую малую безделушку, не говоря уже об амуниции воина. Краем глаза Руми заметила необычного купца вдалеке, походившего на мешок, сваленный в кучу с другими товарами. Купец отдыхал под сенью старого пробкового дуба, прогоняя насекомых опахалом из листа банановой пальмы. Его ноги в мягких туфлях с длинными носами, торчали из-под необъятного халата. Медные колокольчики на носках звенели при малейшем дуновении ветра. Рукава купец закатал, обнажив худые длинные руки, совсем не подходившие его небольшому росту. Коричневые бакенбарды, плавно переходящие в бородку, обрамляли лицо, а длинные спутанные волосы спускались ниже плеч. От расписного халата у Руми заболели глаза, но она уже не могла отвести взгляда от странного торговца и не понимала, к какому народу он принадлежит. Внезапно зашевелился один из огромных пестрых тюков, лежащих подле купца. Тюк оказался тигром, который тоже решил отдохнуть в прохладной тени. Лениво зевнув, он отвернулся. Заметив Руми, купец поманил ее. Лицом он походил на обезьяну, никак не на феникса или кого еще из живущих на земле. Он широко улыбнулся, словно не имел ничего против ее мыслительных изысканий. «Приветствую тебя, Руми Сингарделеон! Да будут благословенны твои дни!» — сказал купец, когда Руми медленно подошла. В тот момент она едва не забыла, как дышать. «Откуда вы меня знаете? Я вас ни разу не видела». «О, тебя здесь все знают, а я очень внимательно слушаю. Ты живешь в храме и приходишь сюда каждый год в свой день рождения вместе с родителями. Сегодня, однако, я их не вижу. Если тебе интересно, меня зовут Ханум». Договорив, Ханум бросил опахало, а затем достал из бездонного кармана курительную трубку из слоновой кости с золотым мундштуком и стал ее разглядывать так, будто видел впервые. «Ханум, откуда вы?» «О, это длинная история. Как-нибудь в другой раз расскажу. Я вижу, тебя удивило, что здесь так много караванщиков. Спроси лучше об этом». «И почему здесь так много караванщиков?» «В столице большой праздник. Со всех концов царь созвал народ полюбоваться на творение своих детей. Обещался даже правитель драконов. А это отличная возможность найти покупателей». Ханум опять полез в карман что-то искать. «Детей? В смысле, Семериона и Диларам?» «Да, других у царя вроде нет». Купец достал бархатный мешочек, перетянутый серебряной нитью, одной рукой ослабил его и отсыпал содержимое в трубку. «А тигр?» Только и смогла выдавить Руми, глядя, как купец, зажав в зубах трубку, принялся снова что-то искать. «А что с тигром?» — спросил он после того, как, чиркнув огнивом, раскурил свое зелье. «Это странно. Никогда не видела, чтобы путешествовали с тигром, а не со слоном. Неужели я первая, кто об этом спросил?» «Конечно, нет. Согласен, что немного необычно. Однако мы прекрасно ладим». «Не представил. Виноват, отвлекся. Это Игне, мой друг. А тут Вите». Он показал на тигрицу, которую Руми сначала приняла за большой черно-белый тюк. Она тоже пряталась от солнца. Игне проснулся и теперь с интересом изучал Руми. Она продолжала стоять в изумлении, глядя то на него, то на Вите. Ханум меж тем продолжил. «Руми, почему бы тебе не посмотреть мой товар? Может, выберешь что-нибудь для себя?» «Нет, господин, благодарю. У меня мало денег, и мне жаль отнимать ваше время». «Ничего, уверен, и на твой кошелек у меня что-нибудь найдется». Руми показала ему свои медики. Подумав еще, Ханум добавил: «Знаешь, путешествуя по разным странам, я слышал много необычных и невероятных историй. Можешь считать, что я ведаю обо всем на свете. Вот такой у меня личный интерес — собирать легенды, предания, даже слухи и домыслы, а потом их продавать за хорошую цену. Готов тебе сделать большую скидку в честь дня рождения. О чем хочешь узнать?» «Вот хитрец», — подумала Руми. «Но ничего, раз так, сыграю по твоим правилам». А вслух произнесла: «Значит, за мои монетки расскажете любую историю? Все, что я пожелаю узнать?» «Да», — кивнул купец. «Хорошо». Она вдохнула поглубже и на выдохе сказала: «Тогда поведайте мне о Бадзуне». На миг Руми показалось, что окружающий мир замер, и все на площади повернули в ее сторону головы. Игне не сводил с нее круглых оранжевых глаз, в которых читалось несвойственное животному осуждение. Вите проснулась и тоже неодобрительно посмотрела на Руми. Ханум напрягся, хотя старался не подавать виду. «Что именно ты хочешь узнать о Бадзуне?» — спросил он спустя несколько минут. «Как он стал Оссе?» Еще не до конца веря в то, что говорит, выдала Руми. Наверное, я бы предпочел, чтобы ты спросила о чем-то другом. Странно выведывать такие вещи у купца. Что ты уже знаешь?» «Только то, что Оссе сделал, но ни слова о том, почему стал таким». «М-да. Ну что ж, Уговор есть уговор. Присядь. Мне надо подумать, как начать. Ханум отложил трубку в сторону и, скрестив ноги, принялся раскачиваться вперед-назад. Игне и Вите легли поближе к нему, решив не упускать возможность послушать рассказ на запретную тему. Руми села на траву рядом, не сводя любопытных глаз с купца и терпеливо ожидала. Наконец он начал. «Все знают, что Адзуне, как первому из живущих на земле, выпало бремя быть учителем всех народов, передавать знания о сути всего, что наполняло мир по замыслу Неру. Живущие на земле друг от друга отличаются очень сильно. Спокойные и созидательные фениксы, воинственные и отчаянные драконы, веселые и бесхитростные оборотни, наблюдательные и расчетливые эльфы. Всех подопечных посетил Адзуна и потратил не одну сотню лет на их обучение. Из Мелиха он начал путь на архипелаг Ливнер, затем на ледяной континент Нанрок, а после и в Каталисиан, в будущую империю Нети. Системы власти, суды, торговля, искусство мира и боя — ко всему он приложил руку. Наделенный исключительными знаниями, Адзуна охотно делился ими. Более того, он и сам не гнушался обучаться у других. Он отличался от остальных фениксов, молчаливых и созерцающих, принимающих мир таким, каким он был создан. До пробуждения нового народа Адзуна предпочитал странствовать, иногда в компании своей жены, но чаще один, а потом и вовсе остался неудел. Он прибыл в Мелих и попытался властвовать, но вскоре забросил городские дела, оставив их Руне, и коротал дни в тоске. Все ждал, когда пробудятся люди, народ Селинджиума. «А люди так и не пробудились», — с грустью подумала Руми. «Конечно, когда-нибудь это случится, и бессмертный перерожденный Феникс вполне мог дотянуть до этого дня, да только терпение не бесконечно». Ханум продолжил. «Живущие на земле должны выживать в хрупком мире. Половина всех земель обращена в пустыни, а моря заселены жуткими чудовищами, с которыми без устали борются драконы, наделенные особой силой перевоплощения. Но самое страшное, что тьма, обитающая меж звезд, или, как ее еще называют, скверна, проникла в душу каждого одаренного знаком великих духов. Неважно, жив ли он сейчас и будет ли жить потом. Селинджиум попытался уберечь людей, сдвинув их пробуждение и сделав жизнь скоротечной. Всего век, ты представь! Остальные великие духи не пожелали этого для своих народов. Семена тьмы плотно укоренились в живых душах, и даже свет Неру не смог их уничтожить. «Интересно, какими будут люди?» — прервала его рассказ Руми. «Я не знаю. Селинджиум, можно сказать, приравнял их к животным, не в обиду Игне и Вите, лишь бы освободить от влияния скверны. Кто мы, чтобы судить великого духа? А пока позволь мне продолжить. Адзуна начал интересоваться скверной. Он путешествовал в мертвые земли на юге и изучал останки существ, обрушивших гнев на наш мир. Этот черный яд, первородное зло, или, говоря языком эльфов, оссе, он по крупицам приносил в свою мастерскую. Вскоре он заметил, как оссе меняет живущих на земле и самого Адзуну. Скверна добытые им, и скверно в душе стремились друг к другу. В этом Адзуна увидел возможность сотворить иную жизнь, в обход Неру и существующим законам природы. Богохульные чаяния настолько захватили его разум, что он, отринув совесть и мораль, был готов на любые опыты ради достижения цели. Первым представителем нового народа он решил сделать своего близкого друга, которого обманом заточил в кузнях и мучил разными способами. В конце Адзуна сварил искалеченную телесно и духовно жертву в чане с принесенной из пустыни скверной. В результате получилось ужасное чудовище, каких мир до этого не видел. Перводемон. Способности существа превзошли все ожидания и не походили на дары Анриота и Леванте. И ничего не осталось от доброго и миролюбивого Феникса. Перводемон хотел лишь убивать и разрушать. Не знаю как, но Адзуна нашел способ подчинить это зло. Он использовал свои исключительные знания и изготовил семилепестковый перстень. Руми снова показалось, что все слушают рассказ Ханума. В тревоге она оглянулась, но никого вблизи не было. Только тигры подняли уши. До поры до времени никто не знал о его замысле. А жители Мелиха меж тем продолжали пропадать. Так Адзуна создал 7 чудовищ перводемонов. А точнее, изуродовал творение великих духов. Более того, его безумные опыты повлияли на души тех, с кем, казалось, он и не пересекался вовсе, побудив их богохульствовать и совершать ужасные преступления. Адзуна искусно лгал про исчезновение жителей и приезжих. Зло, с которым он столь долго работал, изменило и его. Но я не уверен, что такие перемены произошли бы, будь на его месте другой Феникс. Адзуна чувствовал себя равным Неру, ломал судьбы и калечил жизни. Он не знал, как поступить с новым народом, собираясь скрывать свои творения, даже если это дорого обойдется миру. Так он и стал Оссе. Его настоящее имя негласно табуировалось. Упоминать его — дурной тон. Поверь, твои собратья многое отдали бы, чтобы вычеркнуть из памяти учителя народов Адзуну, Феникса, который подарил миру величайший кошмар. Ханум замолчал и начал спешно искать трубку, видимо, чтобы успокоиться. Руми все время, пока он говорил, сидела с раскрытым ртом. Она неожиданно почувствовала себя приобщенной к кругу избранных, знающих темный путь учителя Адзуны. Всего за несколько медиков. Что с ним стало потом, после казни мира и с семилепестковым перстнем? Спросила она, нетерпеливо ерзая на месте. Мы так не договаривались. Ты спросила про Оссе, я ответил. Другие истории за отдельную плату. Руми надула щеки, отдала монеты и отошла. Купец продолжал сидеть, скрестив ноги, о чем-то глубоко задумавшись, и вдруг спросил: «Ты сама-то почему решила узнать именно об этом? Вряд ли в твоем храме Адзуну упоминали хоть раз». «Мама однажды сказала, что его знания помогли мне родиться», — не раздумывая ответила Руми. «Интересная история. Поделишься, если отдам твои деньги?» Руми сильно пожалела, что сболтнула лишнее постороннему, наведя тень на себя и на мать. «Нет, я за свои рассказы беру дороже». «Ишь, какая жадная!» Я к ней со всей душой, а она вот как. Разочарованно пробормотал Ханум. Когда у вас будет день рождения, я сделаю вам скидку, крикнула Руми и поспешила удалиться с площади. Он был не таким, как другие фениксы, звучало в ушах Руми. Она тоже отличалась от остальных. Может, Кауршан потому и не любит ее, что видит в ней больше, чем она сама? Похожа ли она на Адзуну? Он постигал любые знания и умения, какие могли быть ему доступны, и она также. Он оказался ненужен и одинок, когда не смог делать то, что должен. «Этого недостаточно», — вдруг сказал кто-то за спиной. К своему ужасу Руми поняла, что рассуждает вслух. Обернувшись, она увидела Игне, который все это время бесшумно шел за ней следом. «Ты рассуждаешь неправильно», — перефразировал он. Видимо, по ее лицу понял, что стоит пояснить прошлые слова. Губы его не размыкались, голос шел изнутри. Руми с нескрываемым любопытством уставилась на тигра. Как и всякий феникс, она могла понимать животных и даже общаться с ними, но ум этого существа поражал. На этот счет у нее была лишь одна догадка. «Вы оборотень?» — спросила она. «Знаешь, если Кауршан выставит тебя из храма за непочтительность, я не удивлюсь. Нет, я не оборотень». Руми смутилась и извинилась, не став дальше уточнять, кем может быть странный тигр. Он меж тем тяжелым телом упал на брусчатку, не сводя пытливого взгляда с новой знакомой. Затем произнес: «Не сердись на Ханума. Он тоже не всегда уместно выражается. Если отбросить его привычки, то он хороший и преданный друг». «Понятно». «Позволь мне тебя проводить», — предложил тигр. Вместе они пошли к горе вдоль вековых деревьев и благоухающих садов. Руми чувствовала себя неуютно в такой компании, а вот тигру было хорошо. Он без конца обсуждал все, что видел, перескакивая с темы на тему. Ни один яркий цветок, ни одна певчая птичка на их пути не оставались без внимания и пары слов. Руми даже начала завидовать его искреннему восторгу и непосредственности. «Ты очень грустная. Нельзя быть такой в день рождения», — сказал он, провожая взглядом очередного шмеля. «Посмотри только, какая кругом красота! Как чудесен мир Неру! Не перестаю поражаться!» «У меня непростая жизнь», — ответила она. «Я даже не знаю, как вообще могу жить». Тигр вздохнул, издав подобие рыка. Через несколько секунд он также неожиданно продолжил: «Приходи завтра, мы еще будем здесь. Расскажешь свою историю. Если нужно, Ханум хорошо заплатит. Он только притворяется скрягой, но за интересный рассказ готов щедро вознаградить». «Нет, прости, господин Игне, я не приду. У меня служба в храме. Лишь сегодня удалось вырваться, и я не расскажу свою историю никогда. Очень жалею, что заикнулась о ней». «Тебе следует перестать бояться. Уж не знаю, в чем дело, но я вижу внутри тебя испуг, который пророс как сорняк. Ты необычная девушка, Феникс, я это сразу понял. Необычный не всегда плохой. Возможно, будь наш мир более открытым для перемен, мы избежали бы многих бед. Здесь я тебя оставлю», — сказал он, когда дорога резко повела вверх. «Под покровом великих духов мне делать нечего. Называй меня просто Игне, если мы еще вдруг встретимся. Нет здесь господ. А пока прощай. Прощай, Игне. Пожалуйста, извинись за меня перед Ханумом, за мою грубость, — сказала Руми и в одиночестве побрела к храму.